на мне назло. Ты опять не вышла, села в западло. Целый день стоял я под дождем и мог, чтоб твое ебало я увидеть смог. Я нашел другую, лучше, чем была. Думал, что с другою буду счастлив я. Но проходит месяц, вот прошел второй, и опять, как прежде, мокну под луной. Твою ебало в грот, чтоб не ебало ты мозгина, пацана. Твою ебало в кровь, чтоб не ебало ты мозги.